Когда Сибил появился в небе над прибрежным холдом, там уже рассвело. Навстречу коричневому дракону, на котором он путешествовал, с приветственным щебетом поднялась огромная стая файров. Даже небо потемнело, как при падении. Тирот, устроившийся на зеленой лужайке перед холдом, подозрительно моргал оранжевыми глазами, пока они с коричневым фолортом не узнали друг друга. Сибил с удовлетворением отметил, что охраны в холде прибавилось. Правда, навряд ли предполагаемые похитители могли успеть добраться до прибрежного. Путь от битвы, да и от любой ближайшей гавани, долгий. Светильники в главной комнате горели вовсю. За большим круглым столом собрались Робинтон, Драм, Лайт и Луит Гилан. Сморщенный бурдюк свидетельствовал о том, что совещаются они уже давно. Сибил обрадовался, увидев предводителя восточного веера. «О, Сибил!» – воскликнул мастер Робинтон, приветственно поднимая руку. Вид у него был такой веселый, что Сибилу даже показалось, что главного орфиста забавляет грозящая ему опасность. Что новенького о коварных замыслах врагов? Сибил молча покачал головой, улыбнувшись в ответ на приветствие, но от его глаз не укрылось, что никто из собравшихся не разделяет веселье Робинтона. «Больше ничего не известно». Но Нуревин обещал держать связь в Бристоле. Он пришлет Файра, если услышит что-нибудь еще. «Я отправил Заира с посланием к мастеру Идаролану», — сказал Робинтон. «Вдруг ему удастся перехватить заговорщиков». «Пора положить конец мелкому вредительству и бессмысленным погромам», — гневно хмурясь проговорил Лайтл. «На этот раз мы должны изловить злоумышленников, а заодно вывести на чистую воду всех пособников и подстрекателей. Чтобы кому-то могло прийти в голову причинить вред мастеру Робинтону, человеку, у которого в долгу весь Перн. «Будет, будет, Лайтл», — сказал Робинтон, обнимая напрягшиеся плечи старика. «Ты меня, право, смущаешь. Весь замысел только свидетельствует о непроходимой глупости наших злопыхателей. Разве они смогут преодолеть ряды моих верных защитников?» Орфис указал на тучи ящериц, заслоняющие небо. «Я знаю, Робинтон, что им до тебя не добраться», — ответил Лайтл с такой силой, ударив кулаком по столу, что бокалы подскочили. «Но сам факт, что они осмелились...» Робинтон коварно усмехнулся. «А может, стоит позволить им захватить меня в плен? Уволочь туда, где не собираются держать меня в заточении», — продолжал он, не обращая внимания на возмущенный взгляд Лайтла. «А потом...» Он поднял руку и крепко сжал ладонь в кулак. «Пусть боевые крылья обрушатся на этот презренный сброд и доставят в Телгар, где их навеки вечные спустят в самые глубокие лорадовые рудники, чтобы направить их энергию на полезное дело». Лайтл бросил на него взгляд, полный упрека. «Нужно относиться к этому со всей серьезностью, мой друг». «А я что делаю?» – подвижное лицо Робинтона приняло грустное выражение. «Я глубоко опечален, что могу стать жертвой в этой неправедной затее». «Но», – добавил он, подняв палец, – «это все же более хитроумный замысел, нежели попытка сжечь ракетное топливо или уничтожить Айваса. И вообще, пора посоветоваться с ним». «Если бы дело было не в Айвасе!» – горячо воскликнул Лайтл и тут же спохватившись осекся. Геланцы белым изо всех сил старались побороть смех. Лайтл вскочил и вышел из комнаты. Сибил хотел было последовать за старым оберегающим, но Робинтон поднял руку, и его преемник снова сел. «У него имеются все основания для расстройства», – грустно проговорил Драм. «Страшно подумать, что есть люди, не желающие принять все то доброе, что сделал для нас и вас. И они дошли до того, что задумали уничтожить и машину предков, и тех, кто достаточно дальновиден, чтобы оценить ее возможности». «Но послушайте», — вмешался Дгелан, — «я не представляю, как они смогут добраться до мастера Робинтона. Должно быть, эту деталь плана заговорщики не продумали как следует». «Откуда им знать, сколько народа бывает прибрежным днем и сколько ночует?» «Ты верно забыл нападение на посадочную площадку?» – спросил всадника Сибил. «Там было продумано все – и лошадь, и упряжь. По всему видно, что действовали умелые наемники. И если бы Айвас не сумел защитить себя сам, они наверняка добились бы успеха. Так что не стоит предаваться благодушию. Ты прав, Сибел, поддержал орфиста Драм. Но в том, что так легкомысленно высказал Робинтон, есть доля истины. Если мы хотим узнать, кто стоит за этими попытками, разумнее всего не демонстрировать мер предосторожности и никак не менять наш повседневный уклад. Верно. Однако нужно все время следить, чтобы Робинтон ни на миг не оставался один. «Как будто мне это когда-то удавалось», — с придворным возмущением проронил главный орфист. «Хочу заранее извиниться за свое предположение», — промолвил Сибел. «Но если Глонар был настроен против нас...» Драм протестующий поднял руку, но его опередил Гелан. «Рамота говорила с драконами древних», — сурово сказал он. «Ведь только они могут проявлять какое-то недовольство». Но и всех ужаснул поступок Глонара. А от Рамоты ни один дракон не может скрыть свои мысли. Лицо Сибела прояснилось. Тогда эту возможность можно отбросить. «А вот меня это не особо успокоило», — мрачно заметил Драм. «Мы имеем дело отнюдь не с дураками». «Нет, мы имеем дело с трусами, а они куда более опасны».